Друзья, сейчас брат исполнит гимн, я слова прочту, пока вот он приготовится. Номер 215, гимн такой. «Нет больше утешения, нет радости полней, как быть всегда в общении с Создателем людей». Припев «Сладко чудно быть в общении вечно с Ним». Друзья, пока он готовится, еще пару слов скажу. Ну, чудно, наверное, всем понятно, да, что мы сегодня тут, это уже чудо. Как-то я был в вашем ангарчике, ну, тоже чудо было. Друзья, сегодня еще больше чуда. Но сладко всем понятно или нет? Дети, понятно, что такое сладко? Что это? Сахара больше, да, в чай? Или как? Сладко быть с Творцом. Я думаю, что, наверное, может и взрослым не сильно это все понятно. Все-таки чудно, ну, больше понятно. А как вот быть сладко в общении с Господом? Вот сладко. Я, друзья, представляю это так, если физически. Дали нам борщ, да, или щи, как здесь у вас в России. Дали щи, и на этом все. Ну, хочется, да, может, второго, а может, что-то еще, друзья, чего? Хотелось бы сладенького на закуску. Но я, друзья, представляю так, сегодня наше общение, оно сладкое и чудное. Друзья, так? Многих мы не знаем, и вы нас не знаете, но знаем самое главное. Вот тот свет, который проник в наши сердца, сегодня мы здесь. И нам, друзья, наверное, я думаю, всем очень чудно и всем сладко. Или не так? Сладко вам, детки? Хорошо, молодцы. Послушаем, значит, гимн. Нет больше утешения, нет радости полней, как быть всегда в общении с Создателем людей.